В начале постановки всегда переживания. После того, как вы определились с целью постановки, нужно разобраться с инструментами. Вам понадобится молоток, чтобы забить гвоздь, и пила, чтобы распилить дерево. У каждого инструмента своя роль. Какие есть у автора? Прежде всего, это размер панелей, расстояние, освещение, фон, цвет и другие. Те элементы, которые использовались еще со времен бумажных комиксов. Направляющие элементы постановки — это то, что автор использует, чтобы заставить читателя реагировать так, как задумано. В мире комиксов каждому автору предоставляется одинаковый набор инструментов. Но художник сам выбирает, какой и как использовать. Если вы хотите хорошо управлять читателями, нужно умело использовать инструменты. Только те люди, которыми управляли, могут использовать правильные инструменты в нужное время. Читатели, посмотревшие множество вебтунов, также обладают чувством постановки. Врожденные чувства, конечно, важны, но если полагаться только на них, не получится осознать, каким образом вами управляли. В таком случае нельзя сказать, что вы знаете точный ответ. Некоторые сцены вебтунов запоминаются особенно хорошо. Если есть эпизод, который остался в вашей памяти, даже после того, как вы оторвались от экрана, это означает, что вы были тронуты им и очарованы. Возможно, благодаря этому опыту вы подумали: «Я тоже хочу на кого-то произвести впечатление». Есть вероятность, что у вас получится это сделать. Вам захочется сделать такой же эпизод, который ранее вас пленил.